Глава 32. Ремеди. Сотрудники Стикса входят в переговорный зал, занимая свои места, а я, затаив дыхание, ожидаю начала совещания. Уэйд, не вынимая изо рта лакричной палочки, расхаживает перед десятком огромных мониторов, на которые Линкольн выводит собранные данные, структурированные Наоми. Каждый человек здесь — отдельный элемент отлаженного механизма, отвечающий за что-то конкретное. И моя задача — вникать во все это с полной отдачей. Ведь шанса на ошибку у нас нет. Уэйд настоял на том, чтобы лично тренировать меня, так что после примирения на ринге мы все таки устроили спарринг. Не могу сказать, что он выкладывался в полную силу, как это делал Кай. Но, по крайней мере, я пропустила около 3 ударов, каждый из которых был искуплен поцелуем. Джош входит в зал последним, и когда его зеленые глаза останавливаются на моем лице, маска безразличия спадает, он слабо улыбается и кивает в знак почета. Вчера я обошла его в 3 видах стрельбы, поразив все до единой движущиеся мишени. Думаю, он не из тех, чье эго задевает факт осознания, что женщины тоже могут в чем-то преуспевать. На самом деле, каждый мужчина в этих стенах с большим уважением относится ко мне и Наоми, не преуменьшая нашей значимости. Элси предпочитает держаться подальше от кровопролития, хотя я знаю, что она не из робких. Просто воспитанная другим образом, она нашла свой путь по ту сторону криминала, и теперь ее появление в Стиксе сродни короткой передышки за поеданием домашней выпечки. Мы немного сблизились, поскольку она близкая подруга Уэйда, и я поблагодарила ее за все, что она для него делает. Он нуждался в ком-то, кто заполнил бы пустоту, оставленную уходом Шайен, и я рада, что такой человек нашелся. Я не единственная, кто ёрзает на своем стуле перед началом собрания. Ротс потирает челюсть, бросая короткие, оценивающие взгляды на присутствующих. Он больше не управляет организацией, но Уэйд позволил ему остаться и помогать. Может быть, из уважения к Элси, кто знает. Но Ротс сейчас источает не меньше волнения, просматривая материалы из папки, что лежат перед каждым из присутствующих. Думаю, у него никогда не хватит духу принести извинения и публично признать свою неправоту в вопросах нравственности. Я бесконечно рада, что Уэйд вынул голову из задницы, пересмотрев свои ценности еще до того, как семена, посеянные полковником, укоренились. «Если все в сборе, мы готовы начать», — командным голосом говорит Уэйд. Трепетная дрожь пробегает от основания шеи по позвоночнику. «Также прошу покинуть зал тех, кто не готов к участию в операции или по какой-то причине считает, что ему не место за этим столом». Он с вызовом смотрит на Ротса, после чего оглядывает присутствующих. Темные глаза останавливаются на мне в последнюю очередь. Я качаю головой, одними губами проговаривая твердое «нет». Рот Уэйда искривляется в улыбке. «Давай накажем этих ублюдков». Линкольн стучит кулаком по столу, отчего стоящие на нем предметы подпрыгивают. Наоми хихикает, уткнувшись носом в принесенный им планшет. «Мы просмотрели записи с камер поместья, изучили данные с телефона агента Дрейка и провели несколько разведывательных операций, отправив людей на места его бывшей службы. По всем показателям, Дрейк больше всего подходит под описание главаря синдиката, работающего под прикрытием. Он не работает напрямую, поэтому разговор со Слейдом не дал результатов. Старик убежден, что федерал — белый рыцарь. После небольшого обыска в машине агента нам теперь известно, что база доберманов предположительно находится под землей в этом квадрате». Уэйд разворачивается к экрану, огрызком лакрицы указывая на изображение со спутника. «Поиски швейной фабрики заставили нас попотеть, но ниточки в прямом смысле привели к цели на границе с Канадой. Это не может быть случайным совпадением. Выделенная область достаточно протяженная, поэтому мы задействуем основные силы, рассредоточившись, и проведем разведку. Список команд в папках перед вами». Я открываю свою и вижу, что я в одной группе с Уэйдом. С нами также Линкольн. Наоми и Джош задействованы с 2 другими ребятами. Всего 7 групп. По 4-6 человек. Отряд отступления во главе с Дунканом должен обеспечить прикрытие и эвакуацию. В ней 7 человек, не считая самого здоровяка. «Не вижу себя в списке», — замечает Роц, отрывая взгляд от папки, которую изучал целую вечность. «Ты останешься за старшего здесь, в командном центре», отрезает Уэйд, встречаясь глазами с полковником. «Чтобы ты не скучал, я позвал твою секретаршу». Он велит своему помощнику пригласить кого-то, и тот пулей вылетает из зала, возвращаясь с другим мужчиной. Все вокруг ахают. Джош поднимается с места, чтобы пожать новоприбывшему руку. «Кто это?» Шепчу, обращаясь к Наоми, пока седовласый мужчина среднего возраста входит в кабинет, окидывая всех собравшихся ледяным серым взглядом. Его глаза почти бесцветные, отчего зрачки кажутся практически отсутствующими. «Мёрфи. Бывший сотрудник и правая рука Ротса. Говорят, он лучший из разработчиков и отличная ищейка в прошлом. А еще это он укрывал Ротса после покушения. Поэтому и ушел из Стикса. Эх, мне бы его смекалку, тогда они никогда не вышли бы на Элси». Голова Джоша слишком резко поворачивается в ее сторону, а убийственный взгляд практически прижимает Наоми к месту. Та лишь пожимает плечами, как бы говоря, «не моя вина». «Стивен Мёрфи», — объявляет Уэйд, пролистывая слайд, изображение на экране меняется на фото агента Дрейка. «Долгое время он занимался прикрытием от силовых структур, так что не подведи, приятель. На тебе мантия-невидимка для каждого, кто окажется в зоне действия локаторов Федерала. Агент цепок и чрезвычайно проницателен. Он также отличный боец, судя по тому, что я видел. Сообщай о любых колебаниях воздуха рядом с объектом. Мы последуем за ним в комплекс. И я хочу быть уверен, что ни один из моих людей не пострадает от внезапного разоблачения». Мёрфи молча кивает, устраиваясь рядом с Ротсом, он вынимает из кармана допотопный плеер и вставляет в уши проводные наушники, больше не глядя ни на кого из нас, после чего открывает компьютер, начиная звонко печатать. Крайне странный тип. Следующие 2 часа мы изучаем планы местности, планируя точки высадки групп. Просчитываем маршрут следования до предполагаемого места базирования доберманов и изучаем тепловые сигнатуры на карте. Далее Уэйд проводит инструктаж, состоящий из нескольких планов на случай непредвиденной ситуации. Я не могу отвести глаз от его сосредоточенного лица. Думаю, образ улыбчивого и насмешливого парня, которому на все и на всех плевать, был всего лишь средством не пускать людей в свою голову. На самом деле, он всегда переживал о многих вещах, просто не подавал виду. Даже если Уэйд сам сомневался в том, что должен стоять во главе Стикса, полное доверие и подчинение его людей вызывает во мне чувство небывалой гордости. Он прирожденный лидер и стратег. А вместе собравшиеся не просто команда, это семья, которая готова умереть друг за друга, если придется. И я, наконец-то, с момента, когда торнадо ворвался в наш крохотный дом в Канзасе, ощущаю себя частью чего-то бесценно дорогого. Ради таких вещей, как это, стоит не просто умирать. Во имя процветания всех этих людей стоит жить. Вертолет снижается, и капитан передает по внутренней рации, чтобы все приготовились к высадке. Мой взгляд не отрывается от ослепительно прекрасных вод озера Онтарио на границе США и Канады. Я ни разу не путешествовала, не считая поездок, связанных с миссиями по сопровождению спасенных людей, и никогда не плавала в открытом водоеме. Знаю, что Уэйд родился в Сан-Диего и не раз купался в океане. Интересно, хочется ли ему так же, как и мне, сейчас сигануть прямо в воду? «Когда все это закончится, я отвезу тебя к океану», — говорит Уэйд, сдвигая мой наушник в сторону. Я поворачиваюсь, всем телом прижимаясь к нему и вдыхаю аромат лакрицы и сигаретного дыма. Забавно, что в разные периоды моей жизни эта специфическая смесь запахов вызывала различные ощущения. Теперь мне хочется укутаться в этот шлейф и свернуться в клубок. Моя голова покоится под подбородком Уэйда. Я думаю о сегодняшнем дне, о девушке, которую мы можем спасти и чья участь неизвестна. Я видела ее. Говорю как можно громче, чтобы он расслышал сквозь шум лопастей вертолета. «Розмари! Я видела ее на балу. Мы разговаривали всего 5 минут, но даже за такое короткое время она показалась мне слишком светлой для этого мира. Грудь Уэйда тяжело поднимается и опускается. Я знаю, что сейчас он винит себя за то, что не рассказал мне обо всем раньше. Если бы мы знали, что это она, смогли бы вытащить ее до того, как это сделали люди Дрейка. Но я говорю все это не для того, чтобы уличить Уэйда в сокрытии информации. Просто впервые, увидев фото на собрании, я поняла еще один важный факт. Не имеет значения, кто был целью. Мы должны защищать всех, кого можем. Любого, до кого могут дотянуться противные лапы этого ничтожества. И сделать это можно лишь одним способом. «Мы уничтожим синдикат и обнародуем всю информацию», — отвечает Уэйд, рассеянно поглаживая тыльную сторону моей ладони, лежащей на его бедре. «И не покинем базу, пока не спасем всех до единого. Я обещаю. Мы сравняем это место с землей». Решительно говорю я, поднимая взгляд, чтобы еще раз погрузиться в любимую мрачную глубину. «И отомстим за твою семью». «Чертовски верно». Губы Уэйда опускаются на мои в нежном поцелуе. В нем так много невысказанных слов, потому что вероятность, что кто-то из нас не вернется, по-прежнему нависает над беспечным озером. Но мы показываем ей средний палец с высоты летящего вертолета. Наша любовь на грани отчаяния побеждает все, даже смерть. Вертолет приземляется, и мы высаживаемся на берег, проверяя снаряжение. Наша одежда из высокопрочного кевлара должна стать дополнительным барьером от пуль и осколков. Я вооружена пистолетами и винтовкой. Хотя в этот раз придется нырнуть в гущу событий, вместо того, чтобы занять снайперскую позицию. По крайней мере, пока мы не найдем вход. В мой костюм также встроены несколько отдельных креплений для запасных магазинов и ножей. На теле Уэйда практически нет свободного места от количества клинков и взрывчатки. Он также взял два автомата и скрэмблеры, выводящие приборы из строя и путающие цифровой след. С нами Линкольн, в каждой руке которого мощный современный топор. Он не останется в стороне, поскольку нужен нам не в качестве хакера. Его физическая сила значительно превосходит чью-либо из присутствующих, а число чистых убийств впечатляет. Еще двое парней, вооруженных до зубов, спрыгивают на землю, и я сопротивляюсь желанию послать Каю селфи, напоминая себе, что теперь он живет свою тихую жизнь вдали от этой мясорубки. «Нао, проверь подключение», — в наушник командует Уэйд. «Сообщить о любой активности». «Принято». Наоми на том конце закрытой линии связи должна сопоставить данные на местности с показателями со спутника. Она отслеживает жучок в машине Дрейка с тех пор, как он покинул Бостон. Мы продвигаемся в сторону невысокого леса сразу за озером и, рассредоточившись, движемся, опоясывая периметр со всех сторон. Впереди каждой группы человек с тепловизором и приборами, сканирующими почву. Все полученные данные напрямую поступают Наоми и анализируются. В ее команде главный за атакующую сторону — Джош. Его люди обучены стрельбе и рукопашному бою. Так что девушка под надеждой защитой. Хотя, судя по тому, что я знаю, Линк тренировал ее сам, так что она тоже сможет дать сдачи, если потребуется. Элси осталась в командном центре Стикса вместе с отцом. А еще ей было поручено присматривать за Орио в случае, если что-то пойдет не так. Я слышу ее голос в динамике, когда она воркует на фоне. И это очередное напоминание о том, ради чего мы затеяли всю эту операцию. Ради жизни невинных. У Уэйда есть еще одна прагматичная причина. Если нам удастся выручить дочь Слейда из западни, глава крупнейшей корпорации станет новым влиятельным союзником, способным дать Стиксу неограниченные ресурсы. Это не вполне законно, но он будет у нас в долгу, так что плевать, если это послужит благому делу. «Почему ты смеешься?» — спрашивает Уэйд, поворачивая голову в мою сторону. «Я только что поняла, что Слейд и не мечтал о подобной благотворительности, когда устраивал тот бал. Что ж, пусть готовится подписать пару контрактов», — усмехается Уэйд. «Засекла», — раздается голос Нао. «К северо-западу от Кингстона высылаю координаты». «Отличная работа, красавица», — отвечает Линкольн, вынимая мини-устройство и просматривая полученную информацию. «Это в километре от нас». «Джош, расширьте круг. Должны быть и другие точки входа», — отдает приказ Уэйд. И он прав. Ведь комплекс Стикса устроен подобным образом. Не слишком ли большое совпадение? «Впереди есть еще точка. Боб, подай бинокль». Голос Джоша понижается. «Выглядит как обычная закусочная. На двери табличка закрыта. Но за столами есть люди, и что-то мне подсказывает, что они не просто посетители, судя по машинам, припаркованным на стоянке. Но я не вижу машины Дрейка». «Будь осторожен, Джош», — с волнением в голосе произносит Элси. «Всегда, фиалка. Мы войдем здесь. У одного из ребят внутри пистолет за поясом. Подержи, приятель». Слышу возню и безошибочно узнаю звук собираемой винтовки. «Я сниму троих. Нао, оставайся здесь, пока мы не расчистим вход». «Я поищу камеры, но мне нужно время». «Мы выиграем его тебе. Просто не приближайся, пока я не скажу». Отрезает он, и группа переключается на другую частоту, чтобы не отвлекать остальные команды. «Сэр, на 2 часа». Все смотрят в сторону разведчика, тот указывает рукой вправо. В поле зрения появляется старый автобус, лежащий на боку прямо посреди леса. «Вот и собачье логово». Уэйд вскидывает руку вверх, приказывая группе замереть. Наш первый сотрудник резко оборачивается и показывает ему 2 пальца. Значит, по данным тепловизора, в автобусе 2 людей. Почва прощупывается на 13 ярдов, далее стальной корпус. Шепчет он, возвращаясь назад, где мы сдвинулись ближе, прячась за деревьями. «Я привлеку их внимание, а ты не промахнись». Подмигивая мне, говорит Уэйд, и мое сердце делает огромный кувырок, потому что он доверяет мне свою жизнь и первые выстрелы в операции. «Да, сэр». Отвечаю, прекрасно зная, как эта фраза действует на него. Уэйд с улыбкой качает головой, подбирая с земли небольшой камень и отходя с ним в противоположную от нас сторону. Звякает металл, и одно из пыльных стекол автобуса разбивается вдребезги. Я слышу голоса, через прицел винтовки наблюдая, как корпус машины начинает дрожать, когда кто-то внутри шевелится. «Ты это слышал, Сид?» Первая голова показывается на поверхности, и я выжидаю лишь пару секунд, прежде чем нажать на курок. Парень падает замертво, и автобус вибрирует. Я вижу руку, которая тянется, чтобы закрыть дверь, и стреляю. По лесу проносится сдавленный крик. «У него рация!» Я снова навожу прицел на цель, лишь надеясь, что Сид не успел сообщить приятелям, что у них гости. «Давай, покажись, ублюдок!» Но Уэйд уже подлетает к автобусу и запрыгивает через дыру на месте другого окна. Он выхватывает оружие Сида, оглушая его ударом приклада. Мы все бежим в ту сторону, осматривая прилегающую территорию. «Сколько людей внутри?» — спрашивает Уэйд, забирая рацию. «Я не понимаю, о чем вы?» Слабая попытка солгать прерывается серией ударов. В ухе раздается сигнал переключения частот. «Мы внутри, и это слишком напоминает бункер, что я взорвал на заводе в Нэшвилле», — рычит Джош. «Наоми обнаружила главный вход. Я отправил команду Брея и Дерека туда. Дункан высадился неподалеку». «Понял». Лицо Уэйда ожесточается, когда он пинает Сида в живот. «Еще раз. Сколько там внизу ваших грёбаных людей и как попасть в бункер?» Рявкает он прямо в лицо охранника, прижимая дуло к голове добермана. «Спустись и проверь сам», — дерзко отвечает тот, протягивая здоровую руку, чтобы потянуть за рычаг переключения скоростей в автобусе. «До встречи в аду!» «Все назад!» — кричит Уэйд, но никто не успевает сделать ни шага. Конструкция трясется, и земля под нами проваливается.